Глава 33. Руслан. Сегодня я комок противоречий и грёбаных непонятных мне эмоций, о которых я почти забыл за столько лет. Да, меня предавали. Да, меня хотели не раз убрать. Да, меня пытались скинуть и обвести вокруг пальца. Сначала это было неприятно, но потом я отрастила железобетонную шкуру. А сейчас она треснула. За одно утро столько раз меня бросало из крайности в крайность, что я уже начал задумываться о походе к психиатру. Просто выдохнуть. Даже забить. Хотя с психиатром я загнул. Надо найти симпатичного психолога. Желательно голубоглазую блондинку. Мерзко вторил моим рассуждениям саркастичный червячок в голове. Ну, блин, что за черт? Мысли то и дело возвращаются к утреннему диалогу со Златой. Я никогда не извинялся. Никогда. Разве что перед друзьями, и то в крайних случаях. Потому что я всегда думал рационально и взвешивал каждое слово, прежде чем сказать или сделать. Но тут... Действительно, перегнул палку. И не хотелось почему-то выглядеть в глазах девушки подонком. «Да, старею», — усмехнулся в пустом кабинете и подвинулся ближе к столу. «Бумаги, бумаги, бумаги. Такое чувство, что конца и края им нет. Каждый день стопка на столе увеличивается. Да ё-моё, мне когда-нибудь дадут отдохнуть? Или хотя бы просто выдохнуть? Иначе можно кони двинуть раньше времени. Контракт новый пылится уже который день, все, руки не доходят. И сейчас даже не могу суть уловить, куда там правки вносить или по какому пункту с юристом советоваться. Твою ж. Закрываю глаза, делая глубокий вдох, а после и резкий выдох. Что ж меня так торкнуло-то, а? Ведь голый секс, пусть и даже и с красивой девушкой. Еще не повод так зацикливаться на этом. Просто трахнул, наутро забыл. Но ее испуганный взгляд, мать его, так и стоит перед глазами. А настойчивый внутренний голос вкупе с интуицией то и дело твердят. «Она дочка Седова. Тебе там ничего не светит». «Да мне похрен, чья она дочь, ничего не светит. Как будто оно мне надо». «Скажешь нет?» Внутренний голос опять умничает, а я громко отвечаю «нет». И кому я лгу? Утром мне было не похрен, когда Саня доложил, что она дочь Седова. Я сразу начал строить цепочки. И, кажется, впервые в жизни неправильные. Как же меня вся эта ситуация достала? Напиться, что ли? Друзьям не пожалуешься, эти уже что-то заподозрили, теперь не слезут. Да и пока особо делиться нечем. Господи, скорее бы мне Сеня долг отдал, пусть забирает эти перепуганные глаза себе. Но от одной только мысли, что тело Златой лапает толстопузый придурок, к горлу подступает тошнота. Дилемма, мать твою. Мои невеселые мысли прерывает звонок на мобильный. Как спасательный круг в данный момент. Кто бы только знал, как вовремя. Еще и Санек, а это значит, новости появились. Да. Документы летят в сторону, и я весь во внимании. Хоть так отвлекусь, иначе сам себя изведу какой-то херней. «Руслан Андреевич, тут такое дело!» Запинается Саня, а я ору в трубку, предчувствуя очередной геморрой. «Не томи! Местный канал включите, там сейчас...» Не дослушиваю, швыряю телефон на стол, так и не отключившись, и хватаю пульт. «Первый, второй, третий... Да где ж этот чертов канал, мать его?» «Вчера поздно вечером в районе лесополосы был найден труп мужчины», вещает корреспондент, а на экране то и дело мелькают картинки. Деревья, трасса, куча ментов. Я закипаю, понимая, что Саня не просто так сказал включить телевизор. предчувствие, интуиция и уже нескрываемая злость, когда слышу: «Сегодня труп опознали». Спецкор делает небольшую паузу, а на экране появляется фото симпатичного паренька. Скворцов Дмитрий Анатольевич. Дальше год рождения, должность, заслуги. Всем, кто что-либо знает, как он там оказался, просьба сообщить по телефону. «Руслан Андреевич, вы здесь?» Слышу из динамика голос Саши, который как будто из какой-то другой реальности меня выводит. «Здесь». Я снова прикладываю мобильный к уху, параллельно нажимая на пульте красную кнопку. «Суки!» Тут же выдаю довольно резко. Даже закопать как следует не удосужились. «Показуха, мать твою!» Кулак ударяется о столешницу, а в груди закипает адское пламя. «Не думали, что девочка сможет его когда-либо найти?» констатирует Саня, а у меня в голове что-то щелкает. «Девочка! Как же я о ней забыл! А если телевизор включит и увидит?» «Интернет, мать его, у нас еще никто не отменял?» «Ментам помоги и узнай!» Ору в трубку, сжимая кулаки. «Кто это сделал?» Отключаюсь и тут же ищу нужный номер. Так, звонила недавно, а я не удосужился занести в телефонную книгу. Нахрена оно мне надо? Только вот сейчас чуть ли не бью себя мысленно по башке за свое это дурацкое нахрена. Как бы жизнь себя облегчил. «Злата, возьми трубку», — произношу сквозь зубы, все-таки набрав нужный номер. Абонент находится вне зоны действия сети. И голос явно не Златы. «Сука!» Снова ору и снова набираю номер. Абонент вне зоны. И даже страшно представить, что этому абоненту придет в голову, если узнает. Но я все же надеюсь, что Злата не любопытна. И когда вылетаю в приемную, бросаю секретарю на ходу: «Водителя срочно вызови!» И после, когда сижу на заднем сидении своего автомобиля, набирая постоянно этот дурацкий номер, раз за разом, желая, чтобы в доме сейчас вырубили свет, а мобильный оператор на время заблокировал интернет. «Руслан Андреевич, мы приехали». Водитель отвлекает меня от постоянно лезущих в голову глупых мыслей. Я поворачиваю голову к окну. Успеваю только до ручки дотронуться, как из подъезда вылетает Злата. Это потом я буду узнавать, где ключи она взяла. Все-таки нос сунула в мой кабинет. А сейчас небольшой ступор, но я быстро отмираю. Пары секунд хватает, чтобы вылезти из автомобиля и поймать девушку, которая бьет кулачками по моим плечам. «Они убили его! Убили!» Я знаю, прижимая ее к себе так, чтобы Злата не барахталась. «Истерики нам сейчас не помогут». И я стараюсь быть спокойным, хотя сам сейчас готов поехать к Сене и тряхнуть толстопуза как следует. Только ни черта я не спокоен. Вернее, был спокоен, пока не увидел ее слезы. Что же ты, девочка, сделала со мной? Как персональный рубильный, снимающий мою броню. «Руслан, я боюсь», — выдыхает Злата мне в шею. «Сразу Дима, а потом... Они и меня убьют?» «Никто тебя не тронет». Глажу ее по голове, а потом заставляю посмотреть мне в глаза. «Обещаю». Ну вот. Сразу извинился. Теперь даю обещание, которое... Дежурное, что ли? Вроде как помогу, не брошу и так далее, а на деле пустышка. Я таких слов никогда не бросал на ветер, если не был уверен в своем успехе. А теперь... Эта девочка из робота, что ли, человека пытается сделать, сама того не осознавая. «Мы уезжаем», — сказал я водителю и подтолкнул Злату к машине. Но вот только сейчас девчонка была в истерике. Хоть и не каталась по земле, и вцепилась снова в меня, зашептав: «Не отдавай меня им, пожалуйста». И снова эти чертовы слезы, которые текут по щекам. «Я понимаю, что тебе не нужны проблемы, но не отдавай!» Резко повернулся всем корпусом и встряхнул Злату за плечи. раз, второй. Девчонка моментально замолчала, и взгляд стал осмысленнее. Теперь можно продолжить разговор. Иначе у меня сейчас точно крышу сорвет от злости. Успокойся. Заглядывая ей в глаза, медленно произношу, понимая, что вся моя злость куда-то резко испаряется. Мы поедем в надежное место. И вот зарекался же. Но нет, снова бросаюсь туда, не знаю куда.